Ханна. Зона интересов. В сентябре 1948-го я отправился искать ветра в поле. К тому времени Четвертую Германию уже нельзя было, не погрешив против точности, описать словами «дом презрения на шлаковом отвале». В пришедшуюся на мое отрочество пору гиперинфляции деньги сохраняли свою текущую номинальную стоимость лишь на протяжении нескольких часов. В день зарплаты все разбегались по магазинам и лавкам, чтобы закупиться на неделю, а то и на месяц, и делали это безотлагательно. Напротив, в послевоенный период деньги ничего не стоили с самого начала. Решением этой проблемы была, как водится, замена банкноты. Проведенная 20 июня реформа валюты положила конец «Цигаретенвиршафт» — сигаретной экономике, состоянию дел, при котором «Lucky Strike» были слишком большой ценностью, чтобы их еще и курить, и привела к возникновению «Soziale-Marktwirtschaft» — социальной рыночной экономики, или свободного рынка, ни рационирования, ни регулирования цен. И дело пошло на лад. Проникшись донкихотским духом того лета, я купил автомобиль, грязный старый Торнекс. Его почерневшая заводная ручка всякий раз, как я за нее брался, а делать это приходилось часто, наводила меня на мысль о разломанной свастике. И смело покатил на юго-восток. Цель состояла в том, чтобы поближе подобраться к концу надежды, исчерпать ее и попробовать от нее избавиться. Я стал спокойнее, старше, седее. Волосы и глаза мои выцветали. Однако пожаловаться на телесное здоровье не мог. Мне нравилось переводить для американцев, а работа про боно безвозмездно, которой я отдавал свободное время, захватывала меня неподдельно. Я обзавелся друзьями и даже подругами. Меня можно было встретить на работе, в гарнизонном магазине, в ресторане, в кабаре, в кино. Однако выстроить для себя приемлемую внутреннюю жизнь мне не удавалось. Мои коллеги по ОМГУС часто повторяли, что новым гимном Германии стало «Ich wusste nicht Uberes». Я ничего об этом не знал. Тем не менее, все немцы той поры, медленно приходившие в себя после «Vernichtungskrieg» и «Endlosung» — «Война на уничтожение, окончательное решение», предположительно становились другими, лучшими людьми. Я тоже стал другим. И все-таки выстроить независимую, самодостаточную внутреннюю жизнь не мог. Возможно, впрочем, что это было всеобщей и великой национальной катастрофой, которую я, по крайней мере, не пытался облегчить для себя, присоединившись к чему-либо. Заглядывая в мою душу, я видел лишь разбавленное молоко одиночества. В Кадзет я, как и любой преступник, ощущал свою удвоенность. Это я, но также и не я, а вот это опять я. После войны я чувствовал ополовиненность. И, утешаясь воспоминаниями о Ханне, постоянное мое занятие, я не чувствовал себя обиженным героем незаконченного рассказа. Я чувствовал себя героем рассказа почти и не начатого. Я уже говорил, невозможно было жить в Третьей Германии, не обретая понимания того, что ты собой более-менее представляешь. А это всегда откровение и часто несчастливое. Да и что представляют собой другие, тоже. Однако теперь мне казалось, что Ханну Доль я почти и не знал. Я помнил и все еще ощущал сложное наслаждение, которое она мне доставляла. Ее осанку, манеру держать бокал, разговаривать, переходить комнату. Все это наполняло меня сердечным весельем и грустью. Но где в точности развивались наши с ней отношения? И что за приторный смрад, против которого были бессильны стены и потолки, там стоял? А этот человек, Он и вправду был ее мужем. Ханна, которую я знал, существовала в помойной яме ничтожества, в месте которое даже его обитатели называли Анус Мунди. Анус мира, искаженная Анну Мунди, год от сотворения мира. Так чем же мне было защититься от мысли о Ханне, пробужденной и перерожденной? Кем могла она стать? Кем стала при наступлении мира и свободы, доверчивости, доверия? Кем? При национал-социализме вы, взглянув в зеркало, видели вашу душу, разоблачали сами себя. Это относилось par excellence, главным образом, и a fortiori, с тем большими основаниями, к жертвам или к тем, кому удавалось прожить дольше часа и найти время взглянуть на свое отражение, но относилось также и ко всем остальным, к злодеям, их пособникам, очевидцам, заговорщикам, безусловным мученикам, Красная капелла, Белая роза, мужчины и женщины заговора 20 июля, и даже к мелким обструкционистам вроде меня и Ханны Доль. Все мы обрели понимание, все не смогли избежать откровения, сказавшего нам, кто мы такие. Но кем на самом-то деле был этот другой человек? Вот что являлось зоной моих интересов. И потому я возобновил попытки выяснить ее девичью фамилию. Ханна встретила Пауля Долля в Розенхайме. Они прожили там некоторое время, и потому казалось разумным предположить, что в Розенхайме они браком и сочетались. Вот я и поехал в Розенхайм. Фыркая, стуча, грохоча, застревая и снова срываясь с места, кошмарный Торнекс все же одолел 60 километров, отделяющих этот город от Мюнхена. Розенхайм состоит из 18 районов со своим отделом записи актов гражданского состояния, рождений, браков, смертей в каждом. Поэтому задуманное мною легко поглотило бы весь мой недельный отпуск. Кстати сказать, к этому времени отпуск начали нахально именовать отдыхом. Помимо ставших вдруг доступными товаров и услуг в Розенхайме, в самом воздухе его присутствовало нечто неопознаваемое. Оно могло быть чем угодно, но не возвращением к нормальности. Нормальности, к которой можно было бы вернуться, попросту не существовало, во всяком случае, после 1914-го и в Германии. Чтобы сохранить взрослые воспоминания о нормальности, человеку следовало прожить самое малое 55 лет. И все-таки что-то в воздухе чуялось, что-то новое. Я приехал туда в воскресенье и поселился в гостинице на самом краю Ридергартена. На следующее утро я первым делом раскрутил, мрачно сознавая тщетность моей затеи, заводную ручку Торнакса и принялся описывать по городу концентрические круги. В 5 пополудни следующей субботы, а как же, я пил чай в павильоне на главной площади города, горло у меня было воспалено, в уголках глаз потихоньку скапливались слезы. Долгая и нудная работа, проявленное мной лукавство и подобострастие, а также потраченные деньги, те самые геройские новые дойчмарки, позволили мне просмотреть целых 3 гроссбуха, не узнав ничего нового. Иными словами, моя поездка, вся моя затея увенчалась смехотворным провалом. Итак, я стоял там, скучно озирая мирный, свободный город. Да, несомненно, и мир, и свобода здесь присутствовали. Столица находилась в блокаде, а на северо-востоке ее в русской зоне, мира было маловато, а свободы и вовсе не было. Зато ходили слухи о массовых захоронениях площадью в гектар. Что еще? Много лет спустя я прочитал первое донесение направленного в Берлин американского журналиста, состоявшее из 7 слов. «Ничего, отдающего здравым рассудкам, сообщить не могу». Шел тогда 1918 год. В январе 1933, когда НСДАП наложила лапы на ключи от канцелярии, незначительное большинство немцев не просто испытывало ужас, оно ощущало напор, похожий на сон, дурманящий нереальности. Ты выходишь из дома, надеясь увидеть что-то знакомое, но о знакомом тебе напоминают лишь фотография или киножурнал, а весь остальной мир ощущается как абстракция, эрзац, мнимость. Быть может, именно это я различил в тот день в Розенхайме. Начало немецкого компромисса со здравым рассудком. Жанр остался только один — социалистический реализм. Ни волшебных сказок, ни готических повестей, ни эпопей о мечах и чародеях, ни дешевых приключенческих романчиков и никаких любовных романов, с чем я уже начал свыкаться. Реализм и ничего иного. Отсюда неизбежно и упрямо следуют определенные вопросы. «В верхах», — сказал тогда в Тиргартене Конрад Петерс, утонченный Петерс, который умер в Дахау, покрытый нечистотами. «В верхах проводится доведенная до окончательной деградации бисмарковская реалистическая политика. В сочетании с галлюцинаторным антисемитизмом и всемирно-историческим тяготением к ненависти. Ах, но настоящая загадка — то, что происходит в низах. Там распространяется заурядная клевета на евреев, которой, впрочем, отнюдь немалая часть немцев не верит. Люди просто шагают, куда их ведут, как бараны на бойню, а там надевают резиновые передники и принимаются за работу». «Да», — думал я, — «как же могла дремотная земля поэтов и мечтателей, самая высокообразованная нация, какую знал мир, как могла она согласиться навлечь на себя столь дикий, столь фантастический позор? Что заставило ее народ, мужчин и женщин, позволить изнасиловать их души, позволить евнуху? Грофоцу Пряпу девственнику, Дионису трезвеннику, тиранозавру вегетарианцу. Откуда взялась потребность в столь методичном, столь педантичном и столь скрупулезном исследовании скотского начала в человеке? Конечно, я этого не знал, как не знал и Конрад Петерс, и никто из тех, на кого я тогда смотрел. Семьи, хромающие ветераны, парочки влюбленных, компании очень молодых и очень пьяных американских солдат, так много крепкого, дешевого, упоительного Ловенбрау, сборщики пожертвований на какое-то движение, одетые в черные вдовы, идущие куда-то гуськом бойскауты, продавцы овощей, продавцы фруктов. И тут я увидел их. Увидел далеко за людской толкотней. Они уходили от меня, уменьшаясь, уходили от меня на дальнем краю площади. Их очертания, они сказали мне все. Мать и две дочери. Все три в соломенных шляпках, с соломенными сумками в руках, в белых платьях с фестончатыми подолами. Я побежал за ними, прорезая воскресную толпу. «Вы уже слишком взрослые», — сказал я, пазухи моего носа горестно посипывали, «и слишком высокие для мороженого». «Ничего подобного», — ответила Сибил. «Я слишком старый для мороженого, не буду никогда». «Или слишком высокой», — согласилась Палет. «Ох, ну пойдем, мам! Мам, ну пожалуйста, пойдем!» В вестибюле Гранда я купил девушкам по порции бананового сплита. Мать их, в конце концов, согласилась выпить апельсинового сока, себе я заказал большой шнапс. Когда я, нагнав их в начале полого поднимавшейся улочки, коснулся плеча Ханны и произнес ее имя, она повернулась ко мне. Лицо ее застыло в испуге узнавания, глаза расширились, рука в белой перчатке взлетела к губам. Голосом несколько сдавленным я поведал. Странное это слово, юные дамы, люструм. 5 лет. И не существует другого, столь сильно меняющего человека периода, как тот, что лежит между 13 годами и 18. Вы, Палет, если позволите, изменились особенно сильно. Стали настоящей красавицей. И, между прочим, это было правдой. Чудесной. Она выросла на 5-6 дюймов. Теперь на нее можно было смотреть, не видя длинной верхней губы и бессмысленно распяленных ноздрей коменданта. «А как насчет с 18 до 23?» — спросила Сибил. «Или от 0 до 5?» — поддержала ее Палет. «Да, вот именно, от 0 до 5». За стекленному атриуму отеля примыкала изысканная торговая галерея. Я надеялся, что двойняшки в конце концов не устоят перед манящим призывом неоновых огней, дорогих вещей, ароматов и красок цветочного магазина. «Можно, мам?» «Не сейчас». «О, ну хорошо. 5 минут, не дольше». Девушки убежали. Я склонился вперед, положив ладони на бедра, и сказал: «Простите, я не сообразил, что вы снова вышли замуж». Ханна выпрямилась. «Замуж?» «Да, по этой части я большая мастерица, не правда ли?» И она медленно произнесла: «Но у меня иной статус. Вдова». «Завтра вечером мне нужно быть в Мюнхене», — сказал я. «Вообще-то уехать я собирался этой ночью, мой чемодан уже покоился в заржавелом багажнике Торнекса. Нельзя ли мне увидеть вас перед отъездом? Ненадолго. Скажем, за утренним кофе». Она явно нервничала. В вестибюле было жарковато. Левое колено Ханны подергивалось вверх-вниз. Но самым зловещим знаком было другое. Глаза ее то и дело закрывались. Верхние веки сохраняли неподвижность, а нижние вскальзывали вверх. Когда с женщиной происходит нечто подобное, мужчине остается только одно — пробормотать какую-нибудь любезность и устремиться к двери. Она сказала: «Нет. Нет, не думаю, что в этом есть смысл. Простите». Поразмыслив немного, я спросил: «Можно я вам кое-что покажу?» И достал бумажник и извлек из него маленькую полоску газетной бумаги. Частное объявление, которое я поместил в Мюнхенский пост. «Сделайте милость, прочтите это». Она взяла бумажку из моих пальцев и прочитала вслух: «Юрист и переводчик 35 лет ищет А. Профессионального преподавателя эсперанто и Б. Знающего наставника в теософии. Просьба ответить». «Я надеялся, что это увидят ваши родители. Правда, теперь мне уже 38». Я сумел воздержаться от попытки возбудить ее любопытство обещанием рассказа о последних часах Дитера Крюгера и просто сказал: «Вы слишком добры, чтобы ответить отказом на просьбу уделить мне немного времени. Если это в ваших возможностях, пожалуйста». Вот тут Ханна и приняла решение и прозаично сообщила мне, где, когда и на какое время. Она даже адрес свой мне назвала, когда я о том попросил. «Беда моя состояла отчасти в том, — сказал я, — что мне неизвестна ваша девичья фамилия. Большой пользы она вам не принесла бы. Шмидт». «Ну где же эти девчонки?» Время от заката до рассвета я провел точно в бреду, в горячке. Мне снились пустые, лишь наполовину осознаваемые кошмары, кошмары о бессилии. В них я силился поднять или переместить бесконечную череду громоздких, тяжелых почти до недвижимости предметов. Затем пытался и не смог пробиться сквозь массивные, отлитые из золота и свинца двери. Затем в постыдной немочи бежал от ухмылявшихся врагов или сжимался перед ними в комок. Меня, голова, ссохшегося до полного ничтожества, осмеивали и изгоняли с издевками из спален, конференц-залов и залов бальных. В конце концов, мои зубы принялись вальсировать вокруг челюсти, меняясь местами, прячась друг за друга, пока я не выплюнул их, как горстку гнилых орешков, и не подумал: «Готово дело. Я больше не могу есть, разговаривать, улыбаться и целоваться». Погода за окном стояла никакая, но исключительно тихая. Ханна назначила встречу у оркестровой эстрады за парком отдыха. Это место все знают. И сказала также, что в ее распоряжении будет час. Просто сказала и все, ничего не подчеркивая. Конечно, я решил проявить пунктуальность, и в том, что касается моего ухода, тоже. Я сошел вниз, заказал завтрак, но съесть его не смог. И потому вернулся в номер, принял душ, побрился, а в половине десятого извлек из раковины умывальника букет, который купил вечером в Гранде, и вышел на улицу. Дорогу я спрашивал три раза, и все три раза мне отвечали с серьезной заботливостью. Казалось, что прохожие, к которым я обращался, были готовы проводить меня, а то и отнести к месту моего свидания. Я обогнул железнодорожный вокзал, судя по всему, работающий, хотя невдалеке на среднем плане возвышалась гигантская вертикальная конструкция, составленная из покореженных рельсов. Миновал два дочисто разрушенных бомбами квартала. Обломки оттуда убрали, но в воздухе все еще резко пахло газолином. Все это было, по словам одного из тех, к кому я обращался, чтобы узнать дорогу, результатом бомбежек, происходивших в середине апреля 45-го, когда русские уже вошли в Берлин, и их артиллерия обстреливала канцелярию. Бомбардировщики принадлежали Британии, наименее исполненной ненависти и наименее ненавидимой немцами, и наименее антисемитской, кстати сказать, из всех воюющих сторон. «Что же, — думал я впоследствии, — воины тоже состариваются, сидеют, смердят, слабеют и сходят с ума, и чем они больше, тем быстрее стареют». Пройдя эти кварталы, я увидел спортивную площадку. Трое подростков играли, каждый со своим футбольным мячом, в чеканку. За ней круглый пруд, утиное семейство, одинокий лебедь. Когда я опустился на скамью, с которой ясно видна была круглая эстрада, несколько стариков в поношенных синих саржевых мундирах с золотыми пуговицами укладывали там в футляры старые трубы и тромбоны, большой колокол святого Каспара пробил со зловещими трехсекундными интервалами 11 часов. И на фоне бесцветного, безликого, как восковка, неба нарисовалась она. Неброско одетая в жакет и длинную юбку, и то и другое из темно-синей хлопковой ткани. Похудевшая, мы все похудели, но по-прежнему рослая, широкая, изобильная, по-прежнему легкая на ногу. И я встал. Это, разумеется, вам, чтобы вы ощутили себя кинозвездой. «Амарилисы», — сказала она. Спокойная идентификация. С толстыми, как у парея, стеблями. Минутку, я опущу их в воду. Для этого ей пришлось опуститься на колени. Когда она встала и сняла с рукава травинку, я снова испытал сложное наслаждение, в состав которого входили странные элементы. Жалость, восхищение. Делать так или этак, таким или этаким способом, ее обыкновение, ее решение, ее выбор. Я ощутил острое желание, но и с примесью страха, и понял, что способность Ханны владеть моими чувствами осталась и неизменной, и полной, внушавшей трепет, но почему-то комичной, такой, что мне хотелось и смеяться, и плакать. «Позвольте заверить вас, что мои ожидания крайне скромны», — сказал я, складывая точно в молитве ладони и кивая. «Переписка, быть может, подобие дружбы?» «Принято». Я продолжил. «Поскольку очень возможно, что спасти нам ничего не удастся. Думаю, это нас не удивит?» «Нет, не удастся». Она огляделась вокруг. «От того времени ничего и не осталось, не правда ли?» даже зданий или статуй. Я достал из кармана пачку Lucky Strike. Мы взяли по сигарете, пламя моей зажигалки стояло ровно, ни ветерка, тишь. «Пожалуй, я знаю, почему мое появление сделало вас несчастной. Послушайте, я не хочу быть придирчивой, но с чего вы взяли, что я не была несчастной до того? Я как была несчастна, так и осталась. Несчастная сейчас». «Принято и это», — она продолжала. «Вы не думайте, дело не в вас. Я давно живу в страхе увидеть кого-нибудь, все равно кого, из тех времен. Думаю, я даже встречи с Гумилией не перенесла бы, у которой, кстати, все хорошо». В тоне Ханны никакой театральности не ощущалось. Он был прямым и ровным, как ее взгляд. Густые темно-каштановые волосы остались прежними, широкий рот остался прежним, прежней осталась и мужская квадратность нижней челюсти. Только по сторонам от носа появились вертикальные складки. Вот и все изменения. «Так или иначе, к 3 часам мне необходимо быть в Мюнхене. В полдень я вас покину. Если это невротичность или попросту слабость, значит, я слаба. Пережитое оказалось мне не по силам. Я не сумела справиться с ним». Я продолжал сочувственно двигать бровями, понимая, однако, что все мое существо, не только сердце, сопротивляется тому, что я слышу, отвергает его. Но молчал. «Я все время представляю себе, что увижу Долля. Ничего не могу с этим поделать. Увижу и умру». Она задрожала, сжалась и сказала: «Если он прикоснется ко мне, я точно умру». «Он не может к вам прикоснуться?» Долгое молчание. Долгих молчаний в том разговоре было немало. Святой Каспар укоризненно отзвонил 1/4 часа. «Давайте поговорим немного о чем-то более приятном. Расскажите о вашей работе, а я тем временем успокоюсь». «Ну, настоящей сменой темы это назвать нельзя», — сказал я. Впрочем, мне тоже хотелось поговорить немного о чем-то более приятном, и я рассказал ей о моей работе, о 8 миллионах заполненных вопросников, о 5 разрядах классификации, от неповинен до повинен в серьезном преступлении. Этот 5-й пункт, к нему и отнесли моего покойного мужа. «Простите, да», — я замялся, — «но позвольте рассказать вам о том, что волнует меня по-настоящему». Моя внеурочная работа мало имела отношения к правосудию победителей. Можно подумать, что после войны было какое-то другое. Она была связана с возмещением ущерба или со схемами репараций. В данном случае с компенсациями за убитых родственников, за годы рабского труда и страха, за принуждение к физической и умственной немощности и за отъем всех средств и всего имущества. То было правосудие жертв. Мой друг Дэвид Мерлин, еврей-адвокат и капитан армии США, один из самых блестящих и более всего поносимых денацификаторов, привлек меня к этой работе год назад. И она сразу показалась мне более чем потребной, но и более чем фантасмагорической. Кто бы в то время мог представить себе Германию не только суверенную и платежеспособную, но еще и просящую прощения? А между тем все в ней изменилось. Новая реальность, возникновение в мае этого года государства Израиль, походило на инъекцию или оплодотворение, и Мерлин уже собирался отправиться в Тель-Авив с ознакомительной миссией. Ханна сказала: «Это лучшее дело, какое вы могли для себя найти. Бог вам в помощь». «Спасибо. Спасибо. Так или иначе, дни мои, как видите, заполнены. По крайней мере, у меня есть чем заняться». «А у меня нет». Она сказала, что занимается главным образом родителями, ногами матери, сердцем отца. «Ну и 5 часов в неделю учу разговорный французский. Учиться писать по-французски я не могу из-за моих неладов с орфографией. Дислексия, как вам известно. В сущности, главное мое дело — воспитание девочек, которые в этот миг, как раз отзвонило полчаса, и появились на дальнем краю пруда. Они постояли немного. Ясно было, что им велено было прийти посмотреть, как себя чувствует их мать. Ханна помахала им рукой, они помахали ей и удалились. «Вы им нравитесь». Я с трудом сглотнул и сказал: «Что же, очень рад, потому что и они мне нравятся, всегда нравились. Разве не мило, что Палет может теперь смотреть на Сибил сверху вниз? Раз так, я стану другом вашей семьи. Буду приезжать сюда время от времени поездом и угощать вас всех ланчем». «Простите, что я неотрывно смотрю на этого лебедя. Терпеть его не могу. Видите? Шея-то у него чистая, но посмотрите на перья. Они серы от грязи, как польский снег. Поначалу белый, потом серый, потом бурый. Когда вы оттуда уехали?» Она ответила: «Думаю, одновременно с вами. В тот день, когда они отправили вас, 1 мая». «Почему так скоро?» «Это из-за предыдущей ночи, Вальпургиевой». Она повеселела всего на миг. «Вы что-нибудь знаете о Вальпургиевой ночи, помимо вещей очевидных?» «Продолжайте, я слушаю». Девочек она тогда очень разволновала. Не только фейерверком, костром и печеной картошкой. У них была книга, посредством которой они нагоняли на себя страх. И с превеликим удовольствием. Вальпургиевая ночь — это время, когда можно пересечь границу, отделяющую зримый мир от незримого. Мир света от мира тьмы. Им это нравилось. «Можно мне еще сигарету?» «Конечно». «Мой друг, мой покойный друг, сказал, что Третий Рейх был одной долгой Вальпургиевой ночью. Он тоже говорил о границе, но о границе между жизнью и смертью. О том, что она, похоже, исчезла. 30 апреля. Ведь, кажется, в эту самую ночь странная тварь с Вильгельмштрассе положила конец своим страданиям». «Правда?» «Ну, это еще и день моего рождения, промежду прочим». А следом она полным решимости тоном произнесла: «Хочу спросить у вас, поскольку не уверена, что правильно все понимаю. Посмотрите на лебедя, он действительно обозлен?» Лебедь. Разгневанный какой-то обидой вопросительный знак из шеи и клюва, пристальный взгляд черных глаз. Испытывая некоторую неловкость, я сказал: «О, да. Что касается Вальпургиевой ночи, есть одно место в Фаусте, если не ошибаюсь. По воздуху летит отряд, козлы и всадницы смердят». «Это хорошо». И Ханна, возведя брови, продолжила: «Он попросил меня выйти в сад, полюбоваться фейерверком. Сказал, что Шмуль хочет подарить мне что-то на день рождения. А теперь попробуйте представить себе, что вы там». Их было трое в густевших сумерках. За садом внизу под склоном сверкала Вальпургиевая ночь, и, возможно, свистела, взлетая ракета. Остатки заката, первые звезды. Зондеркоманденфюрер Шмуль стоял по другую сторону садовой ограды, в полосатой одежде. Вся обстановка, сказала Ханна, не походила ни на одну из тех, какие она когда-либо знала, о каких читала или слышала. Заключенный, который выглядел пьяным, вытянул из рукава длинный инструмент или оружие, что-то вроде пики с узкой поперечиной. Все было неопределенным. Все казалось притворством. Доль пинком распахнул калитку, сказал: «Ну, входи уж!» Шмуль остался стоять на месте. Он рванул рубашку, приложил остриё к груди. Ханна, сказав это, вытянула перед собой сцепленные руки. Шмуль посмотрел ей в глаза и произнес: «Eigentlich wollte er das ich Ihnen das antun». Адоль ответил: «Ну и какой от тебя тогда прок?» И выстрелил ему в лицо. поднял пистолет и выстрелил ему в лицо. Потом присел и выстрелил еще раз в затылок. Когда содрогания Шмуля затихли, Дольни, встав с корточек, медленно повернулся и поднял на нее взгляд. «Айгентлих вольте эрдас и хинен да сантун». На самом деле он хотел, чтобы я сделал это с вами. Говоря это, Шмуль смотрел мне в глаза. Я встречала его почти каждый день, и он никогда так не делал. Не смотрел в глаза. Секунду-другую Ханна удивленно вглядывалась в сигарету, которую держала в пальцах, потом затянулась и бросила ее на землю. Доль был весь в крови. Господи, что способна сделать пуля? И все пытался улыбнуться. А я вдруг поняла, кем он был все то время. Вот он, кошмарный маленький мальчишка, пойманный за совершением какой-то явственной пакости и все пытающийся улыбнуться. Так вы... О, я сразу забрала девочек и отвела их к Рамгильде Зидик. Мы уехали при первой же возможности. Она прижала ладонь к груди прямо под горлом. Ведь я же знала, что он такое. Ну, Гер Томпсон, дипломированный юрист, какие выводы вы можете сделать из этой истории? Я развел руки. У вас было 5 лет, чтобы все обдумать. Наверняка вы их уже сделали. Ну что же, в конечном счете, хуже всего было то, что он не позволил Шмулю принять смерть от собственной руки. Вместо этого он его изуродовал. Знаете, встречая Шмуля на тропинке, я желала ему доброго утра. И чем бы он там ни занимался, тяги к насилию в нем не было. Я ведь права, верно? Выходит, Доль, не знаю, как-то склонил его нанести мне увечье, а то и убить. Этого-то я всегда и боялся. Уговорил Шмуля, надавил на него. Хотел бы я знать, как. Я тоже хотела бы. В остальном, думаю, вы все поняли правильно. Святой Каспар веско напомнил нам, что времени уже 11:45. Было воскресенье, но больше в этом городе сотни шпилей не звучал ни один церковный колокол. Вам интересно, что произошло с Дитером? Кстати, а что говорил об этом Доль? Ну, Доль говорил, что он погиб. Так ведь и было, верно? Доль чего только не говорил. И забывал сказанное, и сам себе противоречил. Говорил, что они перерезали все нервы в паху Дитера, что заперли его голым в холодильнике, полном сухого льда, что... Нет-нет, все это неправда. Да я понимала, что все это правдой быть не могло. Его казнили, твердо сказал я. Он умер за свое дело, но умер быстро, еще в самом начале. В январе 34-го. Мне сказал об этом Рейхслейтер. Вот как. Вы сидели в тюрьме, верно? Не в лагере. Сначала в лагере, потом, слава богу, в тюрьме. В сравнении с лагерем тюрьма — чистое блаженство. Стадельхейм, 18 месяцев в крыле для политических. Я расскажу вам об этом в другой раз, если он у нас будет. 11:54, а я еще должен был спросить. «Ханна, я ведь не выдумал это. В то время вы питали ко мне какие-то чувства?» Она подняла лицо, посмотрела на меня и сказала. «Нет, не выдумали. И мне показалось, не знаю, я почувствовала, когда вы обняли меня в павильоне, что это правильно». Я выходила ради вас в сад и делала это с удовольствием. Много думала о вас. Очень много. И так жалела, что мне пришлось уничтожить ваше письмо. Знаете, я нашла стихотворение, которое вы процитировали. «Изгнанники». Газовый свет в лавках, удел ладьи. Ранний прилив, лежит старую рану. Она грустно покивала и продолжила. Но столько всего случилось. В то время вы были для меня олицетворением душевного здравия, всего, что достойно, нормально и цивилизованно. А теперь все перевернулось с ног на голову, и я... Это печально. Вы больше уже ненормальны для меня. Увидев вас, я снова оказываюсь там. Снова слышу тот запах, а я не хочу его слышать. Что же, мне оставалось лишь с горечью признать, что сказанное ею не лишено оснований. Вы можете поверить, что я была женой человека, который убил людей больше, чем кто-либо еще во всей истории? Я. А он был таким вульгарным, таким суетливым, уродливым, трусливым и глупым. Дитер тоже был по-своему безнадежен, голова забитая чужими идеями, сталинскими, понимаете? Я не очень. Не получается у меня. Доль. Мысль о том, что я могу лечь с мужчиной, чужда мне теперь. Я уже годы как ни на одного не глядела. Покончила с ними. И с собой. Я на мгновение задумался, или на мгновение утратил эту способность. Вы не имеете права так говорить. Не имею права? Нет, по-моему, не имеете. Только их жертвы вправе сказать, что назад вернуться нельзя. Но они этого не говорят. Они отчаянно пытаются начать жить заново. От тех, кто был сломлен по-настоящему, мы попросту ничего не слышим. Они не говорят ни слова, никому. Вы всегда были жертвой вашего мужа, но никогда не были жертвой. Она повернула ко мне свое прямоугольное лицо. Все зависит от человека, не правда ли? Страдание не относительно. Разве не так было сказано? Но, о да, страдание относительно. Вы потеряли волосы и половину веса? Вы смеетесь на похоронах, потому что столько шума поднято из-за смерти всего одного человека? Зависела ваша жизнь от состояния вашей обуви? Ваших родителей убили? Ваших девочек? Вы боитесь мундиров, толпы, открытого огня, запаха мокрых отбросов? Вам страшно засыпать? Ваша душа болит, болит и болит? Есть на ней татуировка? Ханна выпрямилась и на миг замерла, но затем твердо сказала: «Нет, конечно, нет. Но как раз это я и имела в виду. Дело в том, что мы просто не заслуживаем возвращения оттуда, после всего сделанного». Я ответил: «Ну, значит, они победили, так? В случае Ханны Шмидт, верно?» Дух наш скудеет, вступая в пору, поздноватую для любви и вранья, реже и реже твердя «увы». Точно. Годы, по крайней мере, приучают к потере. И я имею в виду не войну. Нет. Нет. Вы же боец. Вы та, кто подбил долю оба глаза. Одним ударом. Господи, вы подобны Борису. Боец. Вот кто вы на самом деле. Нисколько. Я никогда не была в меньшей мере собой, чем там. Выходит, вот это и есть вы, женщина, спрятавшаяся в Розенхайме, покончившая с собой. Она скрестила руки, отвела взгляд и сказала: «Кто я есть, уже не важно. Все намного проще. Вы и я. Послушайте, представьте себе, как отвратительно будет, если то место породит что-то хорошее. То место». Первый удар колокола. Он будет бить 36 секунд. Сейчас я встану и уйду. Я встал. Серое небо над головой, еще более серое, даже без призрака синевы. Я снова затрудненно сглотнул и негромко спросил: «Можно я буду писать? Навещать вас. Это допустимо или запрещено?» Она опустила руки, снова отвела взгляд. «Что же, я ничего не запрещаю. Это было бы... Но вы впустую потратите время. И мое тоже. Простите, мне жаль. Стоя перед ней, я чуть покачивался из стороны в сторону. «Знаете, я приехал в Розенхайм, надеясь найти вас. Теперь вы рядом со мной, не затеряны где-то, и сдаться я не могу». Она посмотрела на меня. «Я не прошу вас не приближаться ко мне, но прошу сдаться». И я коротко поклонился, хрустнув коленями, и сказал: «Я уведомлю вас о моем приезде. Пожалуйста, приготовьте девушек к чаепитию в Гранде в обществе их дядюшки Ангелюса». Колокольня отбила 9-й удар, отбила 10-й. «Разумеется, напоминать вам о цветах не нужно. Ноги мои ослабели еще пуще, костяшки левого кулака были вдавлены в лоб. Можете вы кое-что сделать для меня? Когда мы попрощаемся, сейчас, в этот воскресный полдень, тихо скажите «пока». Я помню. Да, хорошо, конечно». И она выдохнула: «Пока». Двойняшки вернулись в поле нашего зрения, стояли за белой птицей с длинной шеей, плававшей в круглом пруду. «Пока», — ответил я и, развернувшись, тронулся в путь.